Да, я знаю, я знаю, я знаю, с какой целью я в мире живу. Потому я теперь избегаю вредоносную людскую молву. Да, я знаю, я знаю, я знаю, в общем виде свой будущий путь. О земле, как об умершем рае, эта жизнь мне расскажет всю суть. Да, я знаю, сколько стоит мне жить и терпеть. По забытому прошлому раю крайне долго я буду скорбеть. Да, я знаю, что мой путь и не стар, и не нов. Я, подобно другим, воскресаю, но свободен от смерти оков. Да, я знаю, я такой же, как все, человек. И спокойно теперь принимаю этот смутный и траурный век. Да, я знаю, через что вам придется пройти, чтобы выйти к сужденному раю, позабыв о себе в том пути. Да, я знаю, зачем дан мне словесный был меч, почему им нельзя разбить стаю, хоть и может он головы сечь. Пусть знаю, только самую малость того, но в пути я к сужденному раю не оставлю меча своего. Прорублюсь через гнев, через грубость, разорву предрассудков свой плен. Изничтожена им будет глупость, потому что меч слова не тлен. И я знаю, до тех пор, пока я веду бой, все шагая по мертвому раю, каждый шаг возвращает домой.